путешественникам вступать в город. Но стоя возле борта и глядя вниз на лодку афонских монахов, высматривающих, нет ли паломников, которым они дают приют на своих подворьях в Галате, я вдруг замечаю среди них знакомого проводника грека Герасима и радостно кричу ему по-русски, по-гречески и по-арабски: «Герасиме! Добрый вечер! Калиспера! Меса бельхайр!» Герасим поднимает кверху очки, ищет меня в толпе и не спеша, ему уже за 40, получает среди качки удобный момент, чтобы ухватиться за перила трапа. Проводник мне не нужен, но не проберешься один после 7 часов в город. И Герасим немедленно вступает в свои обязанности. Бережно несет он под мышкой тяжелый черный зонт, с которым никогда не разлучается. Бережно снимает черную шляпу и вытирает ситцевым платком свою большую, коротко стриженную, серебристо-сизую голову. Жарко под черной шляпой, но Герасим является на пароход всегда в шляпе, в бумажных отлаженных воротничках и ветхом черном галстуке в виде летучей мыши. Возле какой-нибудь маленькой полуразвалившейся мечети в Скутарии, в этом старинном хане всех караванов Азии, на каком-нибудь пыльном базаре, окруженном кофейнями, из которых несет чадом жаровин, облитых кипящим бараньим салом, и пестреют халаты толстых хозяев в больших тюрбанах, нередкость видеть грязно-грифельную груду верблюда и погонщика в еще большем тюрбане и овчинной куртке. На главной Скутарийской улице есть кофейни почище, где так сладко мечтать за чашечкой кофе на длинных диванах в пестром ситце, тихо поглаживая спину кошки и опустив одну ногу в туфли на пол, а другую в чулке, поставив на сиденье. В переулках Скутарии, среди пекарен, шорных мастерских и лавочек, заваленных медными болванами для глажения фесок, среди облезлых собак, скитающихся по пыли и ослиному помету, в жаркие нежные дни ранней приморской весны цветут розовыми восковыми свечечками темно-зеленые платаны, из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево. «Селям!» — ласково и сдержанно говорят сидящие под деревьями возле кофейн крупные старики в белых и зеленых чалмах, в меховых безрукавках и халатах, отороченных мехом. «Селям!» — говорят они подходящим, легко и красиво касаясь груди и лба, и опять замолкают, отдаваясь дыму наргиле и спокойному созерцанию собак, туристов, ковыляющих женщин, закутанных в розовые черные фередже и медленно, важно качающихся на ходу горбунов верблюда. И мне никогда не забыть сладкой деревенской тишины Скутарии, его стен, кладбищ, густых садов, запутанных переулков, где двухэтажные деревянные домики выступают над пешеходными тропинками с серыми решетчатыми окнами. Сколько в этой сплошной садовой глуши, называемой Скутарии, старых мраморных фонтанов, в хрустальной воде которых моют загорелые ноги странники, благословляющие именем Бога, и эту воду, и легкую весеннюю тень развесистого дерева над фонтаном, и дремотное жужжание пчел на цветущих абрикосах. Сколько там в этой глуши мечетей, на куполах которых растет трава, а внутри воркуют голуби. Сколько кладбищ, затерявшихся между садами, мечетями и стенами. сколько кипарисов с голыми стволами телесного цвета и могильных